Глава 9. Это было невозможно. Анна Мэй проснулась с рассветом и увидела, что Дела рядом нет. Сбитая с толку, она села на кровати, думая, что, может быть, все еще спит и видит сон. Она всегда поднимала ограждение кровати с его стороны, чтобы он не свалился на пол. И даже если ему удавалось перебраться через нее, Мэй при этом непременно просыпалась. Исчезнуть он никак не мог. И тем не менее он исчез. Она услышала какой-то шум из кухни. Звуки, будто кто-то готовит завтрак. «Дел?» — неуверенно позвала она. Хотя в течение 41 лет их брака Дел каждый день готовил им завтрак, вот уже много лет ему это было не по силам. Еще до Альцгеймера артрит привел его в такое состояние, что он не мог управляться с кухонной утварью или просто налить молока. Но сейчас до нее доносился запах блинчиков. «Что там происходит?» — подумала она. Анна Мэй встала, надела халат, застегнув его на все кнопки. Неужели кто-то помог ее мужу встать, отвел его на кухню и начал готовить завтрак? Это было лишено всякого смысла, но ничего другого ей в голову не приходило. Прежде чем подойти к двери, она оглядела спальню в поисках какого-нибудь оружия, на всякий случай. У шкафа стояла трость. Анна купила трость мужу, но он так ею ни разу и не воспользовался. Она взяла трость, крепко сжав рукоятку, и приготовилась воспользоваться оружием, если понадобится. Из кухни донесся звон столовых приборов. Анна шла медленно, стараясь не шуметь. Позади остались ванная и бельевой шкаф. Собрав в кулак все свое мужество, она занесла трость над головой и вошла в кухонную дверь. И увидела Дела. «Анна Мэй!» — сказал он, улыбаясь счастливой улыбкой и наливая себе апельсинового сока в стакан. Она вскрикнула. Дел бросился к ней с выражением тревоги на лице. «Ты не заболела?» Это было невозможно. Она боялась упасть в обморок. Того мужа, который стоял перед нею сейчас, не существовало уже больше 10 лет. И, глядя на него теперь, она думала, что видит призрака. Он положил руку ей на плечо, и она чуть не расплакалась. Мэй считала, что больше никогда не испытает этого чувства, разве что во сне. Ее молитвы были услышаны. Чудо! Но чудо как раз и пугало ее. И хотя произошло что-то очень хорошее, что-то выдающееся, она не могла не думать, что такое никак не могло случиться. Анна Мэй заглянула в глаза мужа. Она не понимала, почему то преображение, что она наблюдает, кажется ей столь неподобающим. Но именно так и было. «Что случилось?» — спросил Дел. И хотя голос его постарел и стал более натреснутым, чем в последний раз, когда он говорил что-то вразумительное, знакомые интонации сохранились. Она заплакала. Его пальцы коснулись ее щек, смахивая слезы. «Все хорошо», — сказал он. «Я здесь». И он был здесь. Ее муж вернулся. Пусть это было невероятно, пусть не продлится долго, но пока он принадлежал ей. Она обняла его и сквозь душившие ее рыдания сказала ему в ухо: «Я тебя люблю, я тебя люблю». «И я люблю тебя», — ответил он. «Пол, куда он делся?» В поисках мужа Хизер Кокс Коуберн выскочила из студии в главный коридор. Взгляд закончился, Хизер доделала зарядку, и Пол уже должен был принести ей стакан смузи. Примечание «Взгляд», английское «The View», американское дневное ток-шоу, выходящее с 1997 года и по настоящее время. Конец примечания. Мало того, что он на целый месяц запер ее в этой американской глухомани, так еще и постоянно игнорировал, вот так забывая про нее. И это было непростительно. Хизер зашагала по коридору к его кабинету. Вероятно, он сидит у себя перед своим дурацким компьютером. Половину дня он проводил либо перед монитором, либо за телефоном, постоянно проверял, как идут дела в фирме, хотя его бизнес отлично функционировал и без его участия. А если что случалось, то там были люди, которые быстро бы все наладили. «Пол!» — разгневанно сказала она, входя в кабинет. Мужа на месте не было. Хизер оглядела комнату, чтобы убедиться, что его не хватил удар и что он не лежит на полу. И в этот момент зазвонил ее сотовый. Она думала, что это Пол, и уже собралась надрать ему уши, но звонил ей вовсе не Пол, а Тайра Бэнкс. Тайра вчера пригласила ее в Лос-Анджелес на запись ее шоу, и Хизер ухватилась за эту идею. Но Пол возражал, говорил, что у них отпуск, однако ни о каком отпуске для него и речи не было. И если он собирался провести целый день в сети, или на телефоне, или на видеоконференции с его инвесторами, то у нее должна быть возможность провести неделю с друзьями. Хизер испугалась, что Тайра отменяет приглашение. Но Тайра просто напоминала, что Хизер понадобится купальник, потому что они проведут несколько дней в домике на берегу. «Слава Богу!» — сказала Хизер. «Я уже устала от этой забытой Богом пустыни». Тайра рассмеялась. «А я тебя предупреждала. Не нужно было бросать дела и вот так уезжать». Хизер услышала какие-то звуки у себя за спиной. Повернулась и увидела Пола. Он стоял в конце коридора. Она сразу поняла, что-то случилось. Потому как он стоял, по напряжению в его ногах, по необычному наклону головы. На нем было что-то похожее на пижаму, хотя Хизер даже не знала, что у него есть пижамы. «Я тебе перезвоню», — сказала она в трубку и отключилась, даже не дождавшись «пока, подруги». Пол молча смотрел на нее. «Я тебя искала», — сказала Хизер. Она пыталась собрать в себе всю злость, что кипела внутри минуту назад. Но вид мужа выбил ее из равновесия. Она напряглась. Злость растворилась. И Хизер осталась стоять на месте, потому что не хотела идти к мужу. Он сам двинулся к ней. «Ты должен был принести мне смузи», — сказала она, все еще пытаясь сделать вид, будто все в порядке. «Насколько я понимаю, ты был занят. Но ты хотя бы мог послать кого-нибудь». Ты же знаешь, мне нужно пополнять энергетический запас после зарядки. Он все еще шел по коридору. Хизер не узнавала его лица, незнакомого ей тупого выражения. Пол выглядел умственно отсталым. Хизер инстинктивно сделала шаг назад. «Я хочу продать шарики», — сказал он. «Что?» Она испытала когнитивный диссонанс. Так, кажется, говорят, когда две вещи несовместимы и не имеют логики. Что-то в этом роде. Как бы оно ни называлось, именно это чувство охватило ее. И она смотрела на лишенного рассудка мужа и понятия не имела, как ей реагировать. «Я продал их сегодня утром». «Что?» – бестолково повторила она. «Все. Акции, товарные знаки». Она словно проснулась. «Что ты сделал?» — переспросила она. «Я и дом продаю. Дома. Все дома». Хизер была готова заорать на него, когда Пол замер прямо перед ней. Он медленно улыбнулся. При виде столь неестественной улыбки Хизер пробил озноб, а ее кожа покрылась мурашками. «Я хочу продать шарики», — повторил он. «Мама?» Сердце Марии бешено колотилось в груди, когда она перевела взгляд с лотерейного билета в руке на цифры на экране. «Нет, это было невозможно». «Мама!» — позвала она еще раз громче. В последний день старого года и в первый день нового мать и дочь работали. Многие женщины хотели хорошо выглядеть на вечеринке и приходили в парикмахерскую. Да и некоторые мужчины хотели начать год с новой прической. Готовясь к напряженной работе, они закрылись за день. И Мария поехала в косметический магазин в Стаффорде, чтобы закупить все, что могло понадобиться. В Стаффорде, в Circle K, по пути домой, Мария спонтанно вместе с бутылкой колы купила билет лотереи Powerball. А продавец, сказав ей, что долларовых бумажек у него нет, спросил, не возьмет ли она монетками. 8 четвертаков. Примечание. Circle K. Сеть заправок с магазинами. Конец примечания. Она взяла билет Powerball. И теперь, кажется, выиграла. Они стали миллионерами. «Мама!» — закричала она, как сумасшедшая. «Я была в туалете», — сказала мать, входя. «Что?» Она только раз взглянула на лицо дочери и каким-то образом поняла. «Мадре де Диос!» — вскрикнула она. Примечание «Матерь Божья» — испанский. Конец примечания. «Проверь меня», — сказала Мария, затаив дыхание, «чтобы никаких сомнений не осталось». Мать наклонилась над ее плечом, посмотрела на билет в руке дочери, потом на цифры на экране. «А-а-а!» — вскрикнула она, вскинув руки. «Нет, это невозможно. Ничего подобного не случается с такими, как они. Наверное, это ошибка. Или кто-то набрал не те цифры, или еще что-нибудь. Но не могли же они выиграть!» Она посмотрела на сумму выигрыша наверху. $6 миллионов. 6 миллионов долларов. У Марии вдруг закружилась голова. Если бы она не сидела, то ей пришлось бы сесть. Она слышала в голове, как кровь пульсирует по ее венам. Это напоминало музыку сальса, быстрые синкопированные удары. Случилось чудо. Ее мать считала так же. Она крестилась, молясь по-испански. Мария положила лотерейный билет, боясь держать его в руке, боясь, что случайно порвет его, боясь, что ее потные пальцы сотрут цифры. Они не могут так рисковать. Она осторожно положила билет на стол и сразу же заволновалась, выпустив его из рук. Она чуть не попросила мать взять билет, но мать у нее неуклюжая. Бог знает, что может случиться. Мария снова взяла билет. Она глубоко дышала. Сердце ее колотилось. «Мы должны провернуть это как можно быстрее», — сказала она. «Нельзя, чтобы он лежал здесь. Нельзя оставлять его в доме. Мы должны его предъявить, получить деньги и сразу же положить их в банк». «И мы не должны никому об этом говорить», — шепотом произнесла ее мать. Мария встала. «Мы должны немедленно ехать». «Ехать куда?» Мария перевернула билет, прочла текст, набранный мелким шрифтом, пытаясь понять, каким образом получить выигрыш. Они никогда не думали о таких вещах прежде, потому что никогда ничего не выигрывали. На билете был напечатан номер телефона и адрес веб-сайта. Но они уже были на веб-сайте. Ступидо. Примечание «идиотка» испанский. Она кликнула по инструкциям получения выигрыша. Выигрыш менее $100 можно было получить у любого ритейлера, продающего билеты Powerball. Для получения более крупных сумм она может послать выигрышный билет в штаб-квартиру лотереи в Финиксе или явиться туда лично. Участник, верно выбравший все 6 цифр, включая и номер Powerball, она должен доставить билет в штаб-квартиру лотереи, согласиться участвовать в пресс-конференции и дать согласие на использование своей персоны в рекламных целях. Мария перестала читать. «Собери все, что понадобится», — сказала она матери. «Мы едем в Финикс и останавливаемся в дорогом отеле». «Мы не можем уехать. Мы должны открыть салон. Может быть, на один день мы можем закрыться, но завтра мы должны работать». «Мама, нам больше никогда не нужно будет работать. Ты это понимаешь? Мы богаты. Мы можем делать все, что захотим. Мы можем поселиться там, где нам нравится». Осознание засветилось в глазах ее матери. Мария улыбнулась. «Это все взаправду, мама». «Я хочу жить в Калифорнии». «Значит, будем жить в Калифорнии. А теперь собирай чемодан. Мы едем за нашими деньгами». Ее сестра, казалось, стала другой. Джоанна вернулась в общую комнату с двумя чашками кофе. Внешне Бекки не изменилась, но она стала тихой, подавленной. Исчезла ее всегдашнее вспыльчивое и ершистое «я». Она взяла кофе, стала молча пить, глоток за глотком. И Джоанна пожалела, что рядом нет Лурлин, Дарлы и Литы. Она знала, что они думают о Бекки. Но, посмотрев на нее сейчас, они увидели бы, что ее сестра и в самом деле выросла. Подать Бекке чашку кофе. Она не верила своим глазам. Именно о такой встрече она обычно и рассказывала людям. Хотя на самом деле таких встреч с сестрой у нее не было. И сегодня, впервые за долгое время, Джоанна радовалась появлению сестры в ее доме. Некоторое время они болтали. Разговор был пустым. О родственниках и о работе. В этот раз у них не возникло разногласий. Они не кричали друг на друга. Их беседа закончилась так же спокойно, как и началась. Это было похоже на чудо. Допив кофе, Бекки поставила чашку на столик и на мгновение обратила взгляд к окну. Обычно к этому часу она приступала к распаковке. Но на сей раз не сделала ни малейшей попытки взять свой чемодан в гостевую или хотя бы встать с дивана. Она нервно огляделась. «Что случилось?» — спросила Джоанна. «Не знаю», — нервно ответила Бекки. «Ты не заболела? Лекарства какие-нибудь принимаешь?» «Нет», — раздраженно ответила Бекки. «Не знаю. Просто я...» Она отрицательно покачала головой и внезапно встала. «Мне пора». «Так ты же только что приехала». «Что-то пошло не так», — сказала Бекки, подавшись поближе к сестре. «Так расскажи мне, в чем проблема? Мне ты можешь довериться. Дело в мужчине». «Нет, что-то не так здесь. Я это почувствовала еще по дороге. Как только приблизилась к городу, я почувствовала себя, не знаю, странно. Я чуть было не развернулась и не уехала». Джоанна вспомнила новогоднюю вечеринку, и кровь застыла в ее жилах. Бекки уставилась на нее. «Ты тоже это чувствуешь, верно?» «Нет, не чувствую». Но она думала о новогодней вечеринке. Она понимала, что ждала бесконечных разговоров о той ночи, но ничего такого не случилось. «Почему?» — недоумевала она. Все словно боялись упоминать об этом, боялись поднимать эту тему. И тот факт, что Бекки что-то почувствовала, означал, что на самом деле им есть чего бояться. И все же она не боялась. «Я возвращаюсь домой», — сказала Бекки. «Не могу здесь оставаться». И после паузы. «Я думаю, ты должна уехать со мной». Слова сестры тронули Джоанну. Бекки жила в квартирке с одной спальней на самой жалкой улице Каса-Гранде. И если она приглашала Джоанну к себе, это сродни подвигу и личной жертве. Джоанна даже не предполагала, что сестра способна на такие. «Нет, я не могу», — сказала она. «И Вестон тоже. Вы оба должны уехать». Бекки испугалась по-настоящему. Если она приглашала Вестона, то испуг ее был неподдельным. Эти двое друг друга на дух не переносили. Джоанна почувствовала, как волна любви к сестре накатила на нее. «Что-то тут не так, Джо. Я чувствую, здесь случится что-то плохое». «Оно уже случилось». «Я вполне серьезно», — сердито сказала Бекки, реагируя на выражение лица сестры. Наконец она заговорила своим обычным голосом. «Что бы ты про меня ни думала, я не дура какая-то. Я не шляюсь без дела туда-сюда и никогда не делаю таких предложений. Но сейчас что-то вроде, знаешь, людей с предчувствием, которые уговаривают других не садиться на самолет, который спустя пару часов падает. Я чувствую это, сестренка. Здесь что-то происходит». Казалось, она готова была заплакать. Джоанна положила руку на плечо сестры. «Наверное, тебе нужно вернуться», — сказала она. «Если тебя одолевают такие чувства, то вряд ли тебе стоит оставаться». «А ты?» Джоанна задумалась, и, невзирая на страхи сестры, невзирая на то, что случилось вечером под Новый год, она почувствовала себя лучше. Да что говорить, за последние месяцы она ни разу не смотрела в будущее с таким оптимизмом. Личная жизнь и дела на работе налаживались, и она надеялась на дальнейшие улучшения. Предновогодний вечер был ужасен, но, похоже, он сработал как некий катализатор. Тогда они оказались на самом дне, а после дела пошли в гору. Каким бы странным это ни казалось, каким бы нелогичным ни было, она чувствовала себя счастливой. Счастливее, чем сегодня, она не была много лет. «Ну», — сказала Бекки. Джоанна улыбнулась сестре и обняла ее. «Позвони мне, когда доберешься до дома».